«Остановите их!» Неожиданно издалека раздался яростный крик Ияня. Несколько стражников повернули головы и увидели, как Ияни и остальные со всех сторон летели сюда с быстрой скоростью. Они, находясь в отдаленном месте, уже ощутили Циечина и Жо Юнь. «Умри!» Черные волосы Ияна взлетели, а глаза были яростными, и он выпустил один смертельный удар ладонью. Скоп свирепой силы ладони, наполненной ледяной убийственной ци, словно цунами направился на Ечена и Жо Юнь, заслоняя небо. Если Ечен и Жо Юнь не смогут вовремя телепортироваться, то скорее всего умрут внутри телепортирующей дороги. Внутри телепортирующей дороги Жо Юнь была в темной одежде. Ее фигура была утонченной, а каждое ее движение было соблазнительным. Она была красавицей, которая далеко ушла от мирской суеты. Эти белые лучи телепортирующей дороги освещали ее тело, что придавало ей вид, будто бы она была свободна от мирских забот. Перед лицом удара ладони, который приближался словно буря, на ее спокойном лице появилась небольшая улыбка, затем она взмахнула рукой и один световой занавес опустился с неба, словно водопад. Этот световой занавес был словно разоцветным светом зари, полностью увешанным жемчугом, который полностью накрыл Ечена и Жо Юнь. Бах! Сила ладони Яна ударила по тому световому занавесу, и тот световой занавес только лишь немного скривился, но вся его внешняя часть полностью преградила силу удара ладони, и удар Яна не смог ни капли навредить Ечену и Жо Юнь. Уголки рта Жо Юнь немного скривились. Она уверенно улыбнулась и была легка, словно ветер и облака. Тут же можно было увидеть, как белые лучи устремились к небесам, а Ечен и Жо Юнь исчезли внутри телепортирующей дороги. Все эти события произошли всего лишь за одно мгновение. После того, как сила ладони упала, Ияни и остальные приземлились внутри телепортирующей дороги, но Ечен и Жо Юнь уже телепортировались, покинув звезду души огня. «Кто та девушка?» Исюэн немного с дурным выражением лица спросил. «Их было так много, да, Исюэни, которые со всех сторон атаковали одного Шэньхая, но неожиданно все равно дали ему убежать. Если об этом кто-нибудь узнает, то они точно будут опозорены. Я тоже не знаю. Я ее никогда не видел», — грустно говорил Иянь. Он уже вот-вот мог схватить Ечена, но тем не менее ниоткуда ни возьмись появилась эта девушка и спасла Ечена. Только что та девушка, только лишь взмахнув рукой, преградила его атаку, а если бы она атаковала бы их, то кто знает, возможно, они не смогли бы убежать. К счастью, та девушка всего лишь хотела уйти вместе с Еченом. Они вообще не знали, что Жо Юнь была только лишь на границах Дао Сюэн 3 уровня сложности. Однако если судить по реальной силе, то она вообще не сможет быть для них, такого большого количества человек, достойным соперником. Однако у Жо Юнь при себе было очень много методов, сохраняющих жизни, и методов для побега, и даже культиватор на границах Чжаньхуан не смог бы справиться с ней, не то что они. Этому мальчишке слишком уж везет, — невольно ругался Иянь. Вначале Дань Тай, Лин и Али, которые были несравненными красавицами, к тому же далеко превосходящими талантами, а сейчас еще появилась одна таинственная женщина, которую неизвестно как зовут, и которая обладает очень высоким и пугающим людей культивированием. Если говорить о красоте этой девушки, то она ничем не уступает Дань Тай, Лин и Али. Такого рода несравненную красавицу простой человек смог бы заполучить только в своих мечтах. Неизвестно, что же за редкое везение было у Ечена, что он неожиданно мог привлечь внимание каждой красавицы. Вспомнив о том, что Ечен стал богачом, и к тому же у него были такие несравненные красавицы, его глаза раскраснелись. И Янь думал, с какой стати ему так везет. Ечен же ведь был всего лишь на границах Шэньхай. Бог на самом деле несправедлив. И Янь пристально смотрел на телепортирующую дорогу к звезде Цзэхуань и долгое время успокаивался, думая про себя, что к счастью та девушка вместе с двойником Ечена направилась на звезду Цзэхуань. Даже культиваторы на границах Чжаньхуан вряд ли смогут выйти со звезды Цзэхуань. «Вы вдвоем, можно сказать, направились на смерть», — с глубокой ненавистью говорил Иянь. Духовное направление Цзэхуа, императорский город. Юйхуан и Цинхуан сидели в своем отдельном дворце и беседовали. «Высокопоставленный Юйхуан, высокопоставленный Цинхуан, разрешите доложить. Барышня Жо Юнь вступила на звезду Цзэхуань». «Что? Как Жо Юнь могла направиться на звезду Цзэхуань?» Цинхуан сразу же встал и от испуга побледнел в лице. Юйхуан тоже очень сильно изменился в лице. «Я тоже не знаю. Когда служанка зашла в комнату к барышне Жо Юнь, то ее там уже не было, а на чайном столе лежала только лишь записка. Тот стражник говорил с особой осторожностью. «Вы, шайка отбросов, даже за одним человеком не смогли углядеть». Юйхуан невольно громко ругался, а затем бросил чашку чая, которая была у него в руках. Глава 612. Потребовать объяснений. Тот стражник в доспехах немного обиделся и про себя бормотал. «Как можно остановить такого рода человека, как барышня Жо Юнь?» Но выражение его лица было почтительным, и он не осмеливался что-либо говорить. «Ладно, если Жо Юнь хочет уйти, то разве кто-то ее может остановить?» Цинь Хуан тяжело вздохнул, помахал рукой и сказал: «А как быть? Жо Юнь вступила на звезду Цзы Хуань, и если учитель узнает, то несомненно придет в ярости и будет обвинять нас». Юй Хуан не находил себе места от тревоги. Жо Юнь обладает невообразимым умением. Кто знает, может быть, она уже предсказала беду и благо этой поездки, поэтому и осмелилась направиться на звезду Цзы Хуань. Со способностями Жо Юнь убегать в целях спасения жизни, не то что культиватор на границах Дао Сюэн, даже простой Чжань Хуан не сможет схватить ее. Нам все же не нужно волноваться. Цинь Хуан некоторый период молчал, а затем сказал: «А что нам следует делать теперь?» Юй Хуан по-прежнему не мог успокоиться. В конце концов те Чжань Хуани, которые вступили на звезду Цзы Хуань, не смогли вернуться обратно. И если она на самом деле повстречается с сильным культиватором, то способности побега в целях спасения жизни Жо Юнь будут полностью бесполезны. Шэнь Хуан когда-то говорил, что если кто-либо из их двоих сможет заполучить симпатию Жо Юнь, тот и станет главой суда Дао. Однако если Жо Юнь умрет, то что тогда? Может ли высокопоставленный Шэнь Хуан обвинить в этом их, или же они навечно упустили возможность занять место главы суда Дао? «Мы можем только ждать», — разведя руками, беспомощно говорил Цинь Хуан. Он уже отправил людей на звезду души огня и надеялся, что сможет успеть найти Жо Юнь и вернуть ее с маленьких границ Тянь Юань звезды души огня, даже несмотря на то, что он знал, что эта надежда была слишком маленькой. Прошло примерно полчаса, и все еще не пришло никаких известий. «Так не пойдет. Я возьму людей и пойду искать Жо Юнь». Юй Хуан не смог сдержаться, встал и сказал. Он вовсе не мог сидеть здесь и просто ждать. «Высокопоставленный Юй Хуан и Цинь Хуан, разрешите доложить. Со звезды души огня маленьких границ Тянь Юань пришли новости. 3 часа назад одна девушка с красивой внешностью вошла на звезду Цзы Хуань. Вместе с ней еще был один человек. Именно в этот момент один солдат в доспехах быстро примчался и докладывал. Еще один человек помимо Жо Юнь». Юй Хуан немного обомлел и недоумевая спросил: «Кто этот человек?» «Говорят, что того человека зовут Ечен». «Что? Ечен?» Юй Хуан сильно ударил по стулу, а выражение его лица стало мрачным. «Тот мальчишка неожиданно зашел на звезду Цзы Хуань вместе с Жо Юнь. Ечен, как он смог вместе с Жо Юнь вступить на звезду Цзы Хуань?» Выражение лица Цинь Хуана тоже стало хмурым. «Мы связались с несколькими учениками Лин Хуана. Они в этот период все время были на звезде души огня. Полагаясь на их слова, на звезду Цзы Хуань зашел только лишь один из двойников того Ечена. Этот Ечен обладает искусством границ раздвоившейся души». Тот солдат в доспехах видел, что 2 Чжань Хуана были в ярости, и тут же поспешил осмотрительно доложить информацию, которую узнал. «Таинственная техника Тянь Юань, искусство раздвоившейся души, такого рода таинственная техника неожиданно была выучена им. Этот мальчишка разве всего лишь не на границах Шэньхай?» Цинь Хуану немного не верилось в это. Он молчал некоторый период времени, затем с холодным выражением лица сказал: «Жо Юнь не могла же быть обманута этим мальчишкой и обманом зашла внутрь звезды Цзы Хуань. В звезду Цзы Хуань зашел всего лишь двойник Ечена, а Жо Юнь зашла своим настоящим телом. Если Ечен умрет, то потеряет всего лишь немного культивирования, а если Жо Юнь умрет, то исчезнет без следа. Это несомненно тот мальчишка подтолкнул ее на это, а иначе почему Жо Юнь без всякой причины захотела зайти на звезду Цзы Хуань?» Юй Хуан сразу же начал во всем обвинять Ечена и в ярости говорил: «Я найду этого мальчишку и поквитаюсь с ним. Я слышал, что другой двойник Ечена все еще в городе». Тот солдат в доспехах был очень проницательным и осторожно сказал. Юй Хуан и Цинь Хуан услышали эти новости и были вне себя от ярости. Ечен отправил всего лишь одного своего двойника на звезду Цзы Хуань, и с ним ничего не случится. Максимум, он потеряет немного культивирования, а вот Жо Юнь тем не менее может лишиться жизни. Юй Хуан и Цинь Хуан в ярости направились в род Лин, большой зал рода Лин. Подчиненные доложили, что Юйхуан и Циньхуан прибыли с визитом, и Сюйхуан, Лин Юй и Ечен все вышли встретить их. Циньхуан, Юйхуан, с какой целью вы прибыли в мой род, Лин? Сюйхуан заложил руки за спину и говорил. Он смог ощутить эту ярость, исходящую от Циньхуана и Юйхуана, и немного недоумевал, не зная, где же вызвал недовольство этих двоих. Ечен, что ты творишь? Юйхуан указывал пальцем на Ечена, яростно говорил. Что я сделал, что двое господ без разбора обвиняют меня? Ечен никак не ожидал, что Юйхуан и Циньхуан ворвутся к нему, и немного недоумевая спросил. Смотря на их яростный вид, Ечен вообще не проявлял даже капли беспокойства. Без разбора обвинять? Циньхуан равнодушно хмыкнул, пристально посмотрел на Ечена и сказал. Жо Юнь разве не с твоим двойников вошла на звезду Цзыхуань? Оказывается, вот в чем дело. Ечен никак не ожидал, что Юйхуан и Циньхуан так быстро об этом узнают. Он откровенно кивнул головой и сказал. Верно. «Мой один двойник на самом деле вместе с Жо Юнь вступил на звезду Цзыхуань». Сюйхуан и Лин Юй немного обомлели. Двойник Ечена неизвестно когда вступил на звезду Цзыхуань, а они на удивление об этом не знали. Однако раз уж Ечен поступил так, то должно быть у него есть свои планы. Ечен отправил всего лишь одного двойника на звезду Цзыхуань, и если даже тот умрет, он потеряет только лишь часть культивирования. Но тем не менее, кто знает, может быть получится раздобыть какую-нибудь информацию о звезде Цзыхуань, в этом поступке все же была небольшая польза. Однако, как это дело могло также коснуться Жо Юнь? Когда Ечен смог так подружиться с Жо Юнь? Сюйхуан и Лин Юй немного не понимали этого. Какой в конце концов способ ты использовал, чтобы обманом завести Жо Юнь на звезду Цзыхуань? Вступить на звезду Цзыхуань, все равно, что идти на верную смерть. Если ты убьешь Жо Юнь, то мы с тобой еще сведем счеты. Юйхуана глаза были широко раскрыты, он указывал на Ечена и яростно ругался. Двое безголовых, вы что свой мозг докультивировали до глупого состояния? Ечен равнодушно усмехнулся и возражая сказал, какого рода человеком является барышня Жо Юнь? Неужели она такая же, как вы, без мозгов? Разве она могла так произвольно быть обманута мной и вошла бы на звезду Цзыхуань? Кто ты сказал? Безголовый? Повтори еще раз. Выражение лица Юйхуана стало красным и он чуть ли не взорвался от ярости. Кто на материке Тянь Юань осмеливался так с ним разговаривать? Кто ответил, тот и есть. Ечен нисколько не пугаясь ответил. Юйхуан и Циньхуан без всяких объяснений начали обвинять его, к тому же были такими вспыльчивыми, но Ечен не позволит людям так себя оскорблять. Ты. Тело Юйхуана от ярости немного дрожало. Он, будучи учеником главы Суда Да и будучи Чжаньхуанем, начиная с самого рождения всегда был несравненно уважаемым человеком. Когда было такое, чтобы он вот так вот был оскорблен другим человеком? Этот Ечен на самом деле не различает хорошего и плохого. Циньхуан увидел, что Юйхуан хочет выйти вперед и поднять руку, поэтому поспешил его остановить. До этого, когда он только узнал, что Жо Юнь зашла на звезду Цзыхуань, то в его сердце было большое беспокойство, однако сейчас он все же стал более спокойнее. Жо Юнь не могла быть обманута и не могла ни по своей воле зайти на звезду Цзыхуань. Это можно понять из записки, которую она оставила. Тогда ты скажи, по какой причине Жо Юнь зашла на звезду Цзыхуань? Если ты не скажешь причины, почему она туда направилась, и если Жо Юнь умрет на звезде Цзыхуань, то ты поплатишься за жизнь Жо Юнь своей жизнью. В глазах Циньхуана промелькнул холодный блеск. Несмотря на то, что он не был настолько вспыльчивым, как Юйхуан, однако будучи учеником Шэньхуана, его характер все же был очень властным. «Заставите меня поплатиться жизнью за жизнь, ученики Шэньхуана на самом деле бесцеремонные». Ечен равнодушно хмыкнул, но тем не менее нисколечко не испугался. «Пусть даже если это будут ученики Шэньхуана, и что с того? Материк Тяньюань – это место, где правят законы. В этом деле несомненно есть недоразумение. Ечен несомненно не мог обманом завести барышню Жо Юнь на звезду Цзыхуань, ведь в этом для Ечена вообще нет никакой выгоды. Также у него с барышней Жо Юнь не было никакой вражды, тогда зачем ему так поступать с барышней Жо Юнь? Только потому, что барышня Жо Юнь зашла на звезду Цзыхуань вместе с одним двойником Ечена. Вовсе нельзя сразу же перекладывать всю вину на Ечена. Сюйхуан вышел вперед и сказал. Он до этого момента все время стоял в стороне и в общем понял, в чем было дело. Такая грубость Юйхуана и Циньхуана тоже вызвала у него очень сильное недовольство. Сюйхуан, Это дело не имеет к тебе никакого отношения. Мой учитель Шэнь Хуан относится к Жоюнь, как к родной дочери, и если с Жоюнь что-нибудь случится, то ты не сможешь взять на себя эту ответственность. Во всяком случае, Е Чен обязан будет дать нам объяснение. Юй Хуан равнодушно сказал и вовсе не соблюдал никакого этикета с Сюй Хуаном. Выражение лица Сюй Хуана тоже стало дурным. Юй Хуан и Цинь Хуан, только лишь полагаясь на своего учителя Шэнь Хуана, вообще не придавали ему никакого значения. В этот момент Лин Юй рассмеялся и сказал: «С какой стати высокопоставленный Шэнь Хуан будет винить нас за то, что барышня Жо Юнь вошла на звезду Цзы Хуань? Мы ничего не сделали, и если он и будет кого-то винить, то должно быть это будете вы, люди, которые плохо опекали ее». Два культиватора на границах Чжань Хуан не смогли углядеть за одним культиватором на границах Дао Сюан прям под своим носом и к тому же позволили ей войти на звезду Цзы Хуань, в такого рода место, откуда не возвращаются. И кого вы скажете будет обвинять высокопоставленный Шэнь Хуан? Лин Юй говорит верно. Если двое господ всю ответственность перекинут на Ечина, то нам ничего не мешает оспорить это перед Шэнь Хуаном и посмотреть, чья же в конце концов это вина. Тело Сюи Хуана покрылось холодным инеем и ледяная ци возвышалась вверх. Он тоже был немного рассержен. «Господа, поступайте, как считаете нужным, но род Лин не будет вас сердечно принимать». Лин Юй указал пальцем на большие ворота и прямо говорил. Выражение лиц Цинь Хуана и Юй Хуана стало мрачным. Они, конечно же, тоже беспокоились о том, что Шэнь Хуан будет расследовать это дело и вся ответственность будет лежать на них. Поэтому они хотели найти одного козла отпущения, но никак не ожидали, что Сюй Хуан и остальные об этом догадаются. «Е Чен, ты полагаешь, что род Лин сможет спасти тебя? Это дело несомненно имеет отношение к тебе, и даже не думай, что если у тебя есть двойник, то ты сможешь убежать. Если мой учитель высокопоставленный Шэнь Хуан поднимет руку, то пусть даже если у тебя будет много двойников, ты все равно будешь обречен на смерть». Цинь Хуан указывал пальцем на Ечина и запугивая говорил: «Я повторю еще раз. Во-первых, барышня Жо Юнь не моим обманом вошла на звезду Цзы Хуань, и если говорить об уме, то барышня Жо Юнь очевидно намного умнее вас двоих, и хватит полагать, что я не знаю ваши мелкие просчеты в душе. Во-вторых, я случайно повстречал барышню Жо Юнь на звезде души огня. Она спасла меня, затем мы двоим вместе зашли на звезду Цзы Хуань. В-третьих, если двое господ будут продолжать запугивать меня, то я, Е Чен, не из трусливых, и, если у вас есть какие-то методы, доставайте все, я все приму». Нисколько не боявшись, Е Чен пристально смотрел на Цинь Хуана и Юй Хуана и говорил: «Несмотря на то, что за спиной Юй Хуана и Цинь Хуана стоит такая могущественная сила, однако Е Чену все же незачем их бояться. К тому же справедливость была на его стороне. Пусть даже если это дело ты не спланировал для Жо Юнь, тогда я спрошу тебя, для чего барышня Жо Юнь вошла на звезду Цзы Хуань?» Цинь Хуан с мрачным выражением лица спросил: «А я откуда знаю? Возможно, она захотела исследовать звезду Цзы Хуань», — пожимая плечами говорил Е Чен. «Вы же не полагаете, что я был настолько хорошо знаком с барышней Жо Юнь, что она могла рассказывать мне такого рода вещи? Ты...» Цинь Хуан был в ярости и снова гневно сказал: «Получается, что она до того, как войти на звезду Цзы Хуань, не сказала тебе ни слова». Глава 613. Сцена 10-тысячелетней давности. «А этого я не знаю», — разведя руками, говорил Е Чен. «Несмотря на то, что у меня есть небольшая связь с тем двойником границ раздвоившейся души, однако отсюда расстояние до звезды души огня очень далекое. Я тоже не знаю, что именно там произошло, помимо того, что точно знаю, что тот мой двойник не умер. Однако это как минимум уже должно вас радовать, ведь прошло уже так много времени после того, как мой тот двойник транспортировался вместе с барышней Жо Юнь на звезду Цзы Хуань. Тот мой двойник еще не умер, значит, Жо Юнь должно быть тоже в порядке. У барышни Жо Юнь намного больше методов по сохранению жизни, чем у меня, поэтому, несомненно, она умрет позже меня». Услышав, что с Жо Юнь пока ничего не случилось, в большом зале запах пороха немного начал утихать. Юй Хуан равнодушно взглянул на Ечина: «Ты все равно молись, чтобы Жо Юнь смогла вернуться в целости и невредимости», — свирепо говорил Юй Хуан. «Если бы это было обычное время, то Цинь Хуан и Юй Хуан схватили бы Ечина и медленно допрашивали бы его. Однако Сюй Хуан решительно выступал в защите Ечина. Они были всего лишь на границах Чжань Хуан один уровня сложности, А Сюйхуан был на границах с Жаньхуан 3 уровня сложности, и если начнется драка, то они ничего хорошего на себя не навлекут. Однако они вдвоем все равно хорошенько запомнили эту ненависть по отношению к Ечену. Неважно, имел ли Ечен отношение к тому, что Жо Юнь зашла на звезду Цзыхуань или нет. Пусть даже если Жо Юнь благополучно вернется, но только лишь то, что Жо Юнь спасла Ечена, уже доказывает то, что у Ечена и Жо Юнь были непростые отношения. Через несколько дней мы снова найдем тебя, и ты за все ответишь. Продолжать оставаться здесь, скорее всего, значит, что не получится найти ответов на вопросы. Поэтому Цинхуан и Юйхуан равнодушно хмыкнули, отбросили рукава и ушли. После того, как Жо Юнь вступила на звезду Цзыхуань, они до настоящего момента так еще и не доложили об этом Шэньхуану. Они думали о том, как Шэньхуан очень сильно любит Жо Юнь. Если они расскажут ему о том, что Жо Юнь вступила на звезду Цзыхуань, то из-за этого разве Шэньхуан сильно не разозлится? «Брат-наставник, а как сейчас нам быть?» – немного печально спросил Юйхуан. Несмотря на то, что из-за того, что они пытались ухаживать за Жо Юнь, между двумя людьми была небольшая вражда, однако натолкнувшись на это дело, они все же объединились, чтобы решить эту проблему вместе. «Я тоже не знаю», – Цинхуан нахмурил брови и сказал, горько улыбнувшись. Юйхуан думал, что если доложить об этом учителю, то учитель несомненно отругает их. Пусть даже если Жо Юнь выйдет со звезды Цзыхуань, им все равно не получится убежать от ответственности. «Я планирую направиться на звезду Цзыхуань в поисках Жо Юнь. Брат-наставник, ты жди от меня новостей в духовном направлении Цзыхуа», с серьезным выражением лица сказал Юйхуан. После того, как он все тщательно обдумал, он уже принял твердое решение. Юйхуан неожиданно хочет рискнуть и вступить на звезду Цзыхуань. Следует знать, что так много Чжаньхуани вступили на звезду Цзыхуань, и никто из них не смог вернуться обратно. В сердце Цинхуана были сомнения, ведь если он останется в духовном направлении Цзыхуа, то вся ответственность несомненно ляжет на его плечи, и учитель будет ругать его. Если Юйхуан и Жо Юнь погибнут на звезде Цзыхуань, то ему можно даже не мечтать о положении главы Суда Дао. Если Юйхуан вместе с Жо Юнь выйдет со звезды Цзыхунь, а он, трусливо цепляясь за жизнь, останется в духовном направлении Цзыхуа, то Жо Юнь несомненно будет его презирать, и у него никогда не будет шанса заполучить симпатию Жо Юнь. В таком случае ему также не видать положение главы Суда Дао. Только лишь зайти на звезду Цзыхуани, если получится, на ней спасти Жо Юнь, разрешит все проблемы. Цинхуан взглянул разок на Юйхуана. Его брат-наставник выглядел неосмотрительным, однако на самом деле в этом была неожиданная тактичность. Сейчас вступить на звезду Цзыхуань – это единственное, что может спасти положение. Несмотря на то, что это было опасно для жизни, однако все равно было лучше, чем оставаться в духовном направлении Цзыхуа, где не появится никакой удобный случай. Они на самом деле очень хотели заполучить место главы Суда Дао, так как это положение означало несравненную власть. И раз уж ради этого им придется заплатить цену своей жизни, то они все равно не жалели и готовы были пойти на такой поступок. «Брат-наставник, если ты зайдешь, то я не смогу быть спокоен, поэтому все же лучше, если я вместе с тобой зайду на звезду Цзыхуань». Цинхуан молчал некоторый период времени, а потом мрачным голосом сказал. Юйхуан немного нахмурил брови и сказал: «Если мы вместе зайдем на звезду Цзыхуань, то как быть с этим мальчишкой Еченом? Я не хочу мириться с тем, что он не будет убит. Не волнуйся, пусть даже если мы вместе зайдем на звезду Цзыхуань, я несомненно заставлю этого мальчишку Ечена поплатиться за все. Мы напишем письмо учителю, и после того, как мы зайдем на звезду Цзыхуань, письмо уже попадет в руки учителя. Тогда мы всю ответственность переложим на плечи Ечена». В глазах Цинхуана промелькнул холодный блеск. Он равнодушно улыбнулся и сказал: «Я верю, что учитель, неважно за Жо Юнь или же за нас, несомненно убьет этого Ечена». «А если мы выйдем?» – спросил Юйхуан. «Пусть даже если мы сможем выйти, то специально задержимся на звезде Цзыхуань несколько дней и убьем двойника того мальчишки на звезде Цзыхуань. А если учитель убьет другого двойника Ечена, то все двойники Ечена будут ликвидированы, а мертвые не могут свидетельствовать». Цинхуан мрачно улыбнулся и сказал: «Неважно, Юйхуан или же Цинхуан, оба считали Ечена большой угрозой, так как Ечен был так же, как Жо Юнь, его степень слияния с душой звезды была равна нулю. Два человека с особенным телом очень легко могут найти причины быть вместе. На этот раз Жу Юнь зашла вместе с двойником Ечина на звезду Цзы Хуань, значит отношения между двумя людьми несомненно непростые, как минимум Жо Юнь испытывает немаленький интерес по отношению к Ечину. Юй Хуан и Цинь Хуан думали воспользоваться этим шансом и рискнули вступить на звезду Цзы Хуань, где у них возможно появится возможность спастись и заодно ликвидировать Ечина. А иначе, если бы они вошли на звезду Цзы Хуань и спасли бы Жо Юнь, но в итоге она стала бы женщиной другого человека, тогда разве они вдвоем не стали бы идиотами? Какую-либо угрозу нужно устранять еще с колыбели. Несмотря на то, что они не могли точно установить, какого же рода отношения были у Ечина с Жу Юнь, однако лучше уж ошибочно убить, чем упустить. У него заслужена несчастная судьба. Юй Хуан равнодушно улыбнувшись сказал. Два человека приняли одно единое решение, затем Цинь Хуан повернулся и сел за письменный стол писать письмо. Когда Цинь Хуан повернулся, то Юй Хуан смотрел на силуэт Цинь Хуана, и в его глазах промелькнул холодный блеск. Он думал, что если получится спасти Жо Юнь, то было бы прекрасно, если Ечен и Цинь Хуан погибнут на звезде Цзы Хуань. Цинь Хуан ощутил взор Юй Хуана и его уголки рта немного скривились, а в глубине глаз промелькнул темный луч. Причина, почему Юй Хуан захотел вступить на звезду Цзы Хуань, было то, что у него были кое-какие таинственные техники, сохраняющие жизнь. Он мог прикрепить душу на духовном пере и оставить его в духовном направлении Цзы Хуа. И пусть даже если он умрет на звезде Цзы Хуань, но если учитель сможет найти это духовное перо, то он сможет его воскресить. Пусть даже если это нанесет небольшой вред памяти и культивированию, но в итоге он все же сможет выжить. А причина, почему Цинь Хуан осмелился идти на звезду Цзы Хуань, тем не менее таилась еще глубже. Два человека взаимно строили планы, приготовили кое-какие вещи, а потом вместе направились на звезду души огня, чтобы телепортироваться на звезду Цзы Хуань. В отдаленной глубине звездного неба, среди бесконечного пространства, два силуэта непрерывно кружились. Глаза Ечина и Жо Юнь были плотно закрыты, и ради того, чтобы на телепортирующем пути не появилось никаких неприятных неожиданностей, два человека погрузились в состояние сна и могли общаться только лишь, используя душу. Они никак не ожидали, что телепортация до звезды Цзы Хуань неожиданно может занимать так много времени, даже Жо Юнь была немного удивлена. Сколько бы раз она ни думала, тем не менее такое ей не приходило в голову. Что в конце концов происходит? Не понимая, спросил Ечен. Со звезды Тянь Юань требуется всего лишь мгновение, чтобы достигнуть звезды души огня, а со звезды души огня до звезды Цзы Хуань требуется так много времени. Они уже целый день находятся в процессе телепортации, по какой причине? Неужели расстояние от звезды души огня до звезды Цзы Хуань в несколько десятков тысяч раз больше, чем от звезды Тянь Юань до звезды души огня? Если расстояние такое большое, то телепортирующая дорога вообще не могла быть построена, потому что у телепортирующей дороги есть лимитированное расстояние. Должно быть потому что, там есть тот фиолетовый кольцевидный звездный туман. Когда те более 10 владык звезды сооружали этот фиолетовый кольцевидный звездный туман, то использовали очень много таинственных техник времени и пространства, поэтому у них и получилось спрятать звезду Цзы Хуань в этом звездном небе. Несмотря на то, что снаружи этот фиолетовый кольцевидный звездный туман немного поврежден, однако для того, чтобы нам пройти через него, потребуется очень много времени. Жо Юнь немного подумала, а потом, используя душу, передала сообщение Ечину. Звезда Цзы Хуань полностью накрыта тем фиолетовым кольцевидным звездным туманом, который наполнен пространственно-временными узорчатыми путями. Чтобы пройти через эти пространственно-временные узорчатые пути, все же потребуется большое количество времени. Пространственно-временные узорчатые пути проходят через звездное небо. Каждый узорчатый путь представляет одну линию времени и пространства. Некоторые пространственно-временные узорчатые пути были созданы в смеси с временем и пространством звездного неба, а некоторые были созданы несколькими всемогущими, используя таинственные техники. Также некоторые пространственно-временные узорчатые пути были очень могущественными, были словно острое лезвие ножа, и если какое-либо звездное тело проходило через это место, то вмиг разрезалось напополам и превращалась в обломки этой вселенной. Большая часть пространственно-временных узорчатых путей были предназначены, чтобы разрезать пространство. Легенды гласят, если хочешь стать владыкой звезды, то, несомненно, должен осознать энергию пространственно-временных узорчатых путей. Конечно, обычно, человек, которого душа звезды выбирала владыкой звезды, в итоге мог осмыслить пространственно-временные узорчатые пути. Если у него получалось осмыслить энергию пространственно-временных узорчатых путей, то такого рода человек становился очень могущественным и мог расщеплять звезды, создавать время и пространство и т.д. Глаза Ечина были плотно закрыты, однако душа просачивалась наружу тела, и он мог наблюдать за обстановкой, которая происходила вокруг. Они время от времени влетали в один пространственно-временный узорчатый путь и пролетали через мрак несколько минут, или даже бывало несколько часов, а после того, как они выходили из пространственно-временного узорчатого пути, то могли вдалеке увидеть ослепительный свет одной звезды. Они непрерывно приближались к одной огромной фиолетовой звезде, а вокруг этой звезды кружил кольцевидный фиолетовый туман. Один за другим фиолетовый луч был прекрасен, словно во сне. Этот фиолетовый блеск и был тем пространственно-временным узорчатым путем, который когда-то оставили те владыки звезды. Пространственно-временный узорчатый путь был прозрачным, однако окрасился фиолетовым цветом, каким была сама звезда Цзыхуань. Если смотреть издалека, то словно слой одного огромного кольца окружал звезду Цзыхуань снаружи. Когда Шишень звезды Тяньюань император Лонг издалека увидел эту звезду, то увидел одно огромное фиолетовое кольцо, поэтому и назвал эту звезду «звезда Цзыхуань». П.П. Цзы фиолетовый, Хуань кольцо. Ечен и Жо Юнь каждый раз, когда наталкивались на один пространственно-временный узорчатый путь, то могли пролетать через мрачное пространство очень долгий период времени. Время было смутным, и Ечен словно видел одну сцену за другой. Одна фиолетовая звезда спокойно парила по неисчерпаемому звездному небу, а 12 владык звезды стояли посреди космоса и окружали ее, словно 12 спутников. Они непрерывно разговаривали, но Ечен не слышал отчетливо, что именно они говорили, но этот звук был словно огромный колокол, от которого просачивалась величественная и властная ци, и который время от времени погружался в его голову. Несмотря на то, что тот звук был очень звонким, однако Ечен был не в состоянии понять. Посмотрев вдаль на тех 12 владык звезды, Ечен словно смутно мог увидеть их лица. Большая часть среди них были мужчины, а женщин было всего лишь 3, и они вовсе не были несомненно пиковыми людьми. Ечен увидел одного человека, черты лица которого на удивление были ему очень хорошо знакомы. Кажется, это был старшее поколение Тяньюань. Эти 12 владык звезды словно принимали одно решение, а потом начали расставлять один за другим пространственно-временный узорчатый путь. Со временем пространственно-временных узорчатых путей становилось все больше и больше, а затем звезда Цзыхуань медленно исчезла из звездного неба. Эта картинка только лишь промелькнула, но затем с быстрой скоростью бесследно исчезла. «Я, кажется, кое-что увидел». Ечен использовал душу и передал Жо Юнь сообщение. Он не знал, увидела ли это Жо Юнь. «Я тоже увидела. Должно быть, эти события произошли очень-очень давно. В тот момент эти картинки непрерывно крутились на пространственно-временных узорчатых путях, и в итоге отобразились в наших головах», — сказала Жо Юнь. Она была самым близким человеком к душе звезды, и все же глубоко изучала такого рода вещи. У Ечена невольно родилось волнение на сердце. Оказывается, этот мир неожиданно оказался таким могущественным, и здесь можно расставить пространственно-временный узорчатый путь, чтобы помочь одной звезде исчезнуть из звездного неба. Неизвестно, куда в итоге направились те 12 владык звезды. Старшее поколение Тяньюань тоже был среди них, но для чего в конце концов они спрятали эту звезду Цзыхуань? Глава 614. Подвергнуться нападению. Сейчас старшего поколения Тяньюань почти уже не осталось, и разгадать тайны тех лет, пожалуй, будет очень сложно. Что же в конце концов такого удивительного спрятано на звезде Цзыхуань? Ечену невольно было очень любопытно. Из-за того, что окружающий звезду Цзыхуань фиолетовый кольцевидный звездный туман был немного разрушен, поэтому она и была отчетливо видна. Если бы не тот случайный удар, то звезда Цзыхуань навечно была бы спрятана в звездном небе, и люди не смогли бы обнаружить ее существование. У Ечена в голове в одно мгновение промелькнуло несколько мыслей. Если на самом деле он хочет это узнать, то, пожалуй, остается только лишь вступить на звезду Цзыхуань и искать там доказательства. Два человека все это время летели с плотно закрытыми глазами, и внутри этой телепортирующей дороги они вообще не двигались. Ведь если бы они немного пошевелились, то могли бы подвергнуться могущественной скручивающей силе, и тогда телепортирующая дорога могла бы сразу же разорвать их в клочья. После того, как они проходили каждый пространственно-временный узорчатый путь, Ечен смог ощутить, что его расстояние до звезды Цзыхуань становилось все ближе. Если посмотреть с высокого неба вниз, то можно было увидеть одну шаровидную фиолетовую звезду, которая становилась все величественнее и могущественней. Изначально этот мир был таким простым, и в нем существовал только лишь звездный путь. Однако Ечен увидел краем глаза высоко на небе одну черную звезду, которая вращалась вокруг звезды Цзыхуань. Эта звезда была словно одно огромное черное гнездо, однако поверхность ее была покрыта многослойным металлом, словно один огромный военный корабль. Большое количество черных тел, которые словно саранча, вырвались с этой черной звезды, а потом кинулись в разные стороны звезды Цзыхуань. Только лишь эта пугающая сцена вызвала на сердце Ечена холод. Он интуитивно чувствовал, что эти черные существа должно быть и есть легендарные предки дьявола. Неужели звезда Цзыхуань уже была захвачена предками дьявола? А если они прибудут на нее, то разве не попадут сразу же в челюсть тигра? Звезда Цзыхуань, скорее всего, уже была захвачена предками дьявола. Лучше всего тебе быть поосторожней. Ечен использовал душу и, уведомляя, сказал Жо Юнь. Большое спасибо, я буду внимательней, ответила Жо Юнь. Она, конечно же, тоже уже была психологически готова. Они уже вот-вот должны были пройти через фиолетовый кольцевидный звездный туман, и если они выйдут из него, то должны сразу же достигнуть места назначения. Именно в тот момент, когда они уже вот-вот должны были прорваться через фиолетовый кольцевидный звездный туман, неожиданно один потайной пространственно-временный путь с быстрой скоростью набросился на них. Осторожно! Ечен еще даже не успел передать сообщение Жо Юнь, как они были скручены этим потайным пространственно-временным путем и отлетели. Два человека очень сильно отклонились со своей орбиты, и Ечен ощутил, что одна огромная разрывающая сила налетает на них. В этот момент его два глаза почернели, и он потерял сознание. Два человека, каждый сам по себе, летели в два разных конца звезды Цзыхуань, и тут промелькнуло два луча света. Неизвестно сколько прошло, но порывистая разрывающая боль заставила Ечена вернуться из бессознательного состояния, а метательный нож в голове сильно жужжал, и бурлящая чистая сюаньцы вливалась во все его конечности. Ечен наконец смог постепенно их ощущать. Ощутив, что холодные, словно лед, капли дождя ударяют по его лицу, Ечен медленно открыл глаза и обнаружил, что он лежит на одной просторной улице. С двух сторон этой улицы были специфические строения, которые полностью отличались от построений на звезде Тяньюань. Однако здесь было необыкновенно безлюдно и не было даже немного признаков жизни. Очень многие строения уже были разрушены до невообразимого состояния, и остались только лишь разваленные стены. На улице было очень много следов от ног, размер которых был настолько был большим, как одна лошадиная повозка. У этих следов ног было всего лишь три пальца. Должно быть, эти следы оставило крупное животное наивысшей степени. Однако помимо следов больше ничего не было оставлено, и нигде не было даже одного мертвеца. Ечен растянул душу во все стороны на несколько десятков километров, затем больше чем на 100 километров, затем на несколько сотен километров. Повсюду были эти постройки, которые были наполнены трещинами, и которые уже были покрыты зеленым мхом. Когда-то это несомненно был один очень величественный и роскошный город, который даже превышал своей роскошностью императорский город духовного направления Цзыхуа, однако в итоге здесь все очевидно было разрушено до полного основания. Если посмотреть вдаль, то можно было увидеть, как все запустело, что даже тяжело передать словами. Был только слышен шум падающего дождя и свист ветра, словно что-то жалостно плакало. Ветер кружился и обворачивал вокруг тела Ечена сухие ветки и увядшие листья. В какую бы часть города Ечен не посмотрел, на сердце у него становилось очень тяжело. Неизвестно, где сейчас Жо Юнь, как она. Тот потайной пространственно-временный путь неожиданно ударил, и они вообще не успели уклониться от него. Если судить по тому, какого рода ранения получил он, то было очевидно, что разрывающая сила телепортирующей дороги была очень могущественной. И если у Жо Юнь не было никакого способа по сохранению жизни, то, пожалуй, она несомненно умерла. В сердце Ечена невольно увеличивалась грусть. Несмотря на то, что у него с Жо Юнь не было никаких глубоких дружеских чувств, однако она все же была живым человеком. К тому же она немалому его научила. Ечен не думал, что Жо Юнь могла вот так просто умереть в этом месте, Однако он сейчас не мог найти Жо Юнь, поэтому он мог только лишь надеяться, что душа звезды передала Жо Юнь некоторые методы по сохранению жизни. Е Чен сел, поджав ноги под себя, и вращал 9 звездных секретных методов, восстанавливая ранения на своем теле. Несмотря на то, что во многих местах его тело было разорвано, однако Сюань Ци метательного ножа могла позволить ему с быстрой скоростью восстановиться. К счастью, неважно сколько у Ечина было двойников границ раздвоившейся души, но каждый из них в голове обладал метательным ножом. Если бы не было бы метательного ножа, то он, пожалуй, как минимум смог бы восстановить свои раны через полмесяца, а сейчас ему требуется всего лишь 1-2 дня. Е Чен с одной стороны медитировал, а с другой стороны по-прежнему использовал душу и вел поиски. Он хотел проверить, есть ли у него возможность найти коренных жителей звезды Цзыхуань. Неожиданно у души Е Чена появились небольшие волны, и он направился вперед, чтобы разведать. В небе одна громадина появилась перед взором Е Чена. Это было одно крупное черное животное, тело которого было покрыто жидким металлом и переливалось черным металлическим цветом. Этот зверь был словно один огромный жук, на его макушке головы были длинные острые рога, а его 8 лап держали одни металлические вилы. Именно в таком виде он махал крыльями и парил по воздуху. В его глазах промелькнул багряно-красный блеск, который был наполнен звериной и жестокой ци. Неужели это и есть легендарный предок дьявола? Е Чен в сердце испугался. От этой штуки исходила очень жестокая ци, которая была намного страшнее, чем от зверя кровожадный щит. Это огромное насекомое испускало кровожадную и истребляющую ци, которая как минимум была на границах Шэньсюэн. Оно повсюду что-то искало, и словно ощутив, что душа наблюдает за ним, неожиданно начало лететь в сторону Е Чена. Его багряно-красные глаза заблокировали местоположение Е Чена. Плохо, был обнаружен. Это насекомое неожиданно могло через душу установить его местоположение. В сердце Е Чена был страх, и он тут же поспешил улететь вдаль. То большое насекомое издавало звонкий звук, и этот звук порывистыми толчками направлялся в голову Е Чена, отчего Е Чен тут же ощущал боль, словно его голову прокалывали 1000 иголок. Какое страшное существо неожиданно может напрямую атаковать голову. Метательный нож в голове Е Чена жужжал и позволял Е Чену уйти от этих звуковых атак того большого насекомого. То большое насекомое приближалось со свистом. Несмотря на то, что его телосложение было словно огромная крепость, летящая по небу, однако скорость полета все же была очень быстрой. Его огромные металлические вилы направились на Е Чена, а в тот момент, когда он взмахнул металлическими вилами, то от них просачивалась острая ударяющая энергия. И когда эта энергия достигла тех построек, то они вмиг превратились в мелкий порошок. Е Чен не осмеливался быть неосмотрительным и сразу же активировал жемчужину скрытого неба, затем Сау и направился лететь вдаль. Несмотря на то, что Е Чен улетел на очень большое расстояние, однако то огромное насекомое все равно не отставало и следовало за ним. Сау, то огромное насекомое быстро летело за ним. Имея жемчужину скрытого неба в помощь, избавиться от того огромного насекомого скорее всего не составит труда. Жемчужина скрытого неба кружилась вокруг построения и летела с очень быстрой скоростью. Именно в этот момент Е Чен неожиданно увидел, что в отдаленном месте 5 огромных насекомых начали лететь сюда и окружать его. Эти огромные насекомые неожиданно могут общаться между собой. У Е Чена в голове появились плохие мысли. Все кончено. Эти парни могут позвать большую компанию и толпой окружить меня. Тогда даже с жемчужиной скрытого неба, пожалуй, будет очень сложно убежать. Однако это прибытие сюда принесло всего лишь небольшие успехи. Он узнал, что звезда Цзыхуань – это одно гибельное место и здесь нет никакого живого существа. Раз уж предки дьявола уже прибыли сюда, то должно быть судьба души звезды Цзыхуань уже предопределена и она будет поглощена. 6 огромных насекомых подлетели близко к нему и заблокировали все пути отступления. Эти существа не были похожи на духовных зверей, которые знают только то, что поглощать все живое, они обладали очень изумительным разумом и знали о техниках совместного боя. Эти огромные насекомые скорее всего самого низкого разряда, а сверху них должно быть находятся еще более могущественные существа. Если эта толпа существ ворвется на звезду Тяньюань, то можно себе представить, в какого рода ожесточенном бою окажется вся звезда Тяньюань. Раз уж он уже был окружен, тогда он все же хотел посмотреть, насколько же сильными являются эти существа. Подробнее исследовать врага тоже было немаленькой пользой. Ячен, решительно идя на смерть, вышел из жемчужины скрытого неба, а затем сконцентрировал вокруг своего тела 7 метательных ножей из сюаньцы. Он взмахнул рукой, и один за другим метательные ножи полетели на этих огромных насекомых. Это была такая огромная цель, и метательные ножи, должно быть, смогут попасть точно в них. Неожиданно те огромные насекомые начали издавать звонкий звук, который словно 1000 иголок направились в голову Ячена. На лице Ячена тут же появилось мучающееся от боли выражение лица, а метательный нож в его голове непрерывно жужжал и выпускал умеренную энергию, которая постепенно смягчила эту страшную боль. Пу-пу-пу. Метательные ножи прокололи насквозь защиту этих огромных насекомых и вонзились в их тела. Взорваться. Ячен тихо прокричал, и тут же раздался звук. Бум-бум-бум. Один за другим метательные ножи взорвались внутри тел огромных насекомых. Те огромные насекомые тут же начали издавать надрывные звуки рева, словно очень сильно мучились от боли. Одна капля за другой черной жидкости, которая была словно ртуть, разбрызгивалась из тел этих огромных насекомых. Неужели эта штука является кровью этих огромных насекомых? В сердце Ячена был страх. Эти огромные насекомые полностью отличаются своим строением от людей, диких зверей и зверей Сюан. Несмотря на то, что метательный нож нанес этим огромным насекомым большие потери, но тем не менее он не смог их убить. Они будто пришли в ярости, один за другим начали выпускать багряно-красные лучи из своих глаз, а затем взмахнули металлическими вилами и набросились на Ячена. Бум, бум, бум. Ячен непрерывно ускользал от атак, а взмах от этих металлических вил влек за собой страшную энергию, которая словно 10000 гор подавляя опускались на него. Нет возможности увернуться. Скоп страшной энергии ударил посередине груди Ячена, и тут же раздался звонкий звук хруста. Ячен ощутил, что ребра посередине груди были переломаны пополам. Пусть даже если он слился с душой воедино, и его тело достигало пиковой силы, он все равно не смог выдержать такого рода страшную силу. Жемчужина скрытого неба. Ячен снова активировал жемчужину скрытого неба, и тут же можно было увидеть, как на жемчужине промелькнули лучи. Затем она, неся с собой Ячена, превратилась в луч и улетела. Те огромные насекомые с быстрой скоростью начали преследовать его, один за другим взмахивая металлическими вилами. Глава 615. Огромный раб. Ячен активировал жемчужину скрытого неба и вмиг смог проскользнуть в щель между огромными насекомыми и убежать из их окружения. Огромные насекомые взмахнули металлическими вилами, чтобы преградить ему путь. Бум, бум, бум. Одна за другой страшная энергия ударила по жемчужине скрытого неба и образовала на жемчужине немного трещин. Жемчужина скрытого неба – всего лишь предмет Дао, сохраняющий жизнь, и ее эффективность обороны не настолько хороша, поэтому после того, как подверглась нескольким ударам, она уже вот-вот собиралась расколоться. Ячен активировал правую руку и мчался вперед. Он уже вот-вот смог вырваться от обвязки этими большими насекомыми, как вдалеке появилось еще более 10 огромных насекомых, которые приближались, чтобы окружить его. Приближаются. Эти парни прямо-таки не дают человеку шанса на выживание. Эти существа очень жестокие. Пусть даже если он сможет убежать от блокирования пути этой стаи огромных насекомых, но сколько еще будет появляться этих огромных насекомых, которые со всех сторон будут нападать на него? Сегодня, пожалуй, будет очень сложно убежать. Неудивительно, что эти чжаньхуани прибыли сюда, и никто не смог вернуться обратно. Пусть даже если это были культиваторы на границах Чжаньхуан, но перед лицом такого неисчерпаемого количества огромных насекомых, пожалуй, даже они не могли бы всех убить. Несмотря на то, что у этих огромных насекомых сила атаки не была выше Чжаньхуани, однако со стороны обороноспособности, тем не менее они были очень изумительны. К тому же неизвестно, есть ли тут еще огромные насекомые, уровень которых выше этих. У этих огромных насекомых было очень острое восприятие и чуткость. Они даже могли через душу определить местоположение противника. Если будет Чжаньхуан, который, используя мысль, накроет всю звезду Цзыхуань, то Ячен тогда сможет вообразить, какого рода большой трагедией это могло быть. Те Чжаньхуани были вмиг поглощены всеми огромными насекомыми на звезде Цзыхуань. Поэтому на звезде Цзыхуань лучше всего не использовать душу для поисков. Неизвестно, где находится точка приземления телепортирующего пути со звезды души огня. Никто из тех Чжаньхуани не смог вернуться назад, и это на самом деле было сложно понять. Пусть даже если огромных насекомых было много, но для 1-2 сбежать разве не составляло никаких проблем? Сегодня у него нет возможности сбежать, однако он как минимум сможет передать кое-какую информацию о звезде Цзыхуань на звезду Тяньюань, и это, можно сказать, все же того стоило. Ячен, используя жемчужину скрытого неба, бешено убегал. Однако он все равно был очень плотно окружен огромными насекомыми. На жемчужине скрытого неба уже было множество трещин, неизвестно уже сколько раз она подверглась ударам. Если так будет продолжаться, то в скором времени она уже будет непригодна для использования. Ячену лучше уж убрать жемчужину скрытого неба и готовиться самому сразиться с этими огромными насекомыми. Вэн. Огромное насекомое издало звонкий звук, который направился на Ячена. Именно в этот момент один огромный светящийся шар прилетел в эту сторону. Этот светящийся шар был словно одно маленькое солнце. Бах! В воздухе раздался звук взрыва, и несмотря на то, что у этого взрыва не было какой-либо атакующей энергии, однако те огромные насекомые погрузились в бешеное состояние и издавали звуки мучения от боли, а затем словно одна за другой безголовая муха беспорядочно носились. Ячен стоял на своем изначальном месте и немного шокированно смотрел на эту неожиданную сцену. Взрыв от этого светового шара тем не менее не создал никакого вреда для него. Что произошло? Прибыло подкрепление. Ячен использовал душу и растянул ее вдаль, как тут же увидел, что на расстоянии более 1000 метров неожиданно появились 6 силуэтов. В их руках были особенные огромные самострелы и еще одно огромное мистическое и необыкновенное оружие, которое на вид было похоже на катапульту. На сердце Ячена стало сурово. Эти люди неожиданно появились всего лишь на расстоянии 1000 метров от него, а он неожиданно не заметил их. Значит, их культивирование намного превышает его. Несмотря на то, что их внешний вид немного отличался от людей, их тела были высокими, все тело было покрыто фиолетовой кожей, а кости выпирали наружу. Однако можно было установить, что должно быть они были из вида, который был похож на людей, и скорее всего они являются коренными жителями звезды Цзыхуань. Те люди очень ритмично натянули длинные луки в своих руках, затем одна за другой острая стрела со свистом вылетела из лука. Пу, пу, пу. Все стрелы попали точно в голову этих огромных насекомых в воздухе и под одним очень хитрым углом насквозь пронзили головы этих огромных насекомых. Те огромные насекомые даже не издали ни звука, а сжали головы и начали падать вниз. Оказывается, у этих огромных насекомых голова является слабым местом. Нужно только лишь атаковать их слабое место, и они сразу же умрут. Глаза Ячена засверкали. Он концентрировал метательные ножи из сюаньцы и тоже направил их в головы тех огромных насекомых, как это делали те люди. Несмотря на то, что его позиция не была столь коварной, как у тех людей, однако его удар все же прорывался и проникал в голову этих огромных насекомых, а потом с грохотом взрывался. Черная кровь огромных насекомых разбрызгивалась во все стороны, а затем они падали на землю. Этих огромных насекомых можно ликвидировать. Страх в сердце Ячена, который был по отношению к этим существам, уменьшился намного. Все же хорошо, что эти огромные насекомые не настолько могущественные. Один за другим огромные насекомые падали вниз, и после того, как они упали на землю, то с быстрой скоростью превращались в нечто, что было словно черная жидкость, а затем проникали внутрь почвы. Неудивительно, что на всем этом пути нигде не было видно останков ни людей, ни такого рода огромных насекомых. После того, как эти огромные насекомые были ликвидированы, те 6 человек вместе посмотрели на Ячена. «Привет, незнакомец, прибывший из чужих земель. Быстрее пойдем с нами. Нам нужно покинуть это место, а иначе в скором времени еще больше огромных рабов прибудет, и тогда точно не получится убежать». Среди тех 6 человек один самый высокий человек говорил, с трудом используя язык звезды Тяньюань, выкрикивая Ячену. Несмотря на то, что он говорил с трудом, однако у Ячена все же зародилось чувство чего-то близкого. Он никак не ожидал, что здесь сможет услышать речь звезды Тяньюань. Если бы эти люди не спасли его, то он, пожалуй, уже давно был бы мертв. Ячен много не думал и полетел в сторону тех 6 человек, словно ощутив, что в этой части эти огромные насекомые подверглись нападению. Из отдаленного места тьма тьмущие огромных насекомых начали лететь в эту сторону, сделав весь небосвод черным, словно как во время ливня. Количество этих огромных насекомых было слишком уж большим. Как минимум сюда летело более 1000 таких насекомых. На сердце Ечина был страх. Как в такой ситуации на звезде Цзыхуань все еще смогли выжить люди? Те шесть человек впереди показывали дорогу и, ведя Ечина за собой, летели с быстрой скоростью. Тот самый высокий человек, словно понял изумление и недоумение на сердце Ечина, сказал ему: «На расстоянии 30 тысяч километров есть шесть гнезд огромных рабов, и если появляется один убитый огромный раб, то они сразу же приходят в движение. А как тогда вы убегаете от их преследования?» – спросил Ечин. Из их слов количество этих огромных рабов настолько большое, что они могут, заслоняя небо, нападать и в каком-либо месте от них невозможно будет укрыться. «Мы прячемся под землей», – сказал тот человек. «Оказывается, они прячутся под землей». Только что он использовал душу и так долго исследовал, но не нашел никаких следов, но никак не ожидал, что, оказывается, нужно было искать под землей. Этот город был заброшен, оказывается, потому, что все местные жители этого города спрятались под землей. Ты называешь их огромный раб? Неужели это не предки дьявола? Несмотря на то, что тот человек с трудом говорил на языке звезды Тянь-Юань, однако Ечен все равно мог его понять. Они не предки дьявола. Предки дьявола – это еще более могущественные и страшные существа. Эти огромные рабы были вскормлены и выведены предками дьявола. Тот человек с одной стороны бешено мчался вперед, а с другой стороны разъяснял. Оказывается, эти так называемые огромные рабы были вовсе не предками дьявола, а были вскормлены и выведены предками дьявола, как на материке Тянь-Юань вскармливали и выводили духовных зверей. Однако эти огромные рабы, очевидно, были намного страшнее духовных зверей. Ечен прямо-таки не осмеливался вообразить, какого же рода страшными являются те предки дьявола. Под управлением этих нескольких человек Ечен, следуя за ними, в скором времени достиг одной сооруженной мертвой зоны, а потом вдоль по узкому коридору они направились лететь под землю. Проходя слой за слоем запрета, Ечен смог ощутить, что под землей было установлено несколько слоев металлических листов, которые были толщиной в несколько метров. Эта установка предназначалась для того, чтобы огромные рабы не могли раскопать поверхность земли, а потом неожиданно не атаковали. После того, как они вошли под землю, скорость тех людей постепенно замедлилась, должно быть, потому что они уже убежали от опасности. «Меня зовут Цзыянь. Мы из одного ответвления клана фиолетовых зрачков. Мои предки прибыли со звезды Тянь-Юань». Тот высокий человек смотрел на Ечина и дружелюбно говорил. Ечен только заметил, что у Цзыяна и остальных людей, помимо фиолетовой кожи, также были очень глубокие фиолетовые глаза. Такого рода фиолетовый цвет был словно пронизывающий ярким светом драгоценный камень. Когда увидишь их зрачки, то можно сразу же забыть их лица. От этого на сердце было своего рода необычное дружеское чувство. Все они были как минимум выше 2 метра ростом, а рост Цзыяна достигал 2-5 метра. Ечен на их фоне выглядел карликом. «Оказывается, ваши предки имеют происхождение звезды Тянь-Юань. Неудивительно, что вы можете разговаривать на языке звезды Тянь-Юань. Говорят, на звезде Тянь-Юань все еще есть ответвление клана фиолетовых зрачков». Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Клан фиолетовых зрачков был очень знаменитым, а демонические фиолетовые доспехи как раз были сделаны ими. Клан фиолетовых зрачков – это один из пяти знатных семей, которые изготавливали предметы. Однако клан фиолетовых зрачков материка Тянь-Юань немного отличался внешним видом от клана фиолетовых зрачков звезды Цзыхуань. Возможно, это было из-за различной окружающей среды после нескольких десяток тысяч лет эволюции. Говорят, что люди клана фиолетовых зрачков до рождения уже являются мастерами по изготовлению предметов. Верно, наш клан фиолетовых зрачков силен в изготовлении предметов. Эти луки в наших руках называются фиолетовый длинный лук Сюэн. Несмотря на то, что они всего лишь являются предметом Дао-3 разряда, однако ничем не уступают предмету Дао-5 разряда. Еще есть эта фиолетовая башня оглушительного раската грома Сюэн. Мы специально соорудили ее, чтобы противостоять огромным рабам. Когда Цзыянь начинал говорить о изготовлении предметов, то на его лице проявлялось выражение очень большой гордости. Он указывал на ту башню, которая была словно катапульта, и воодушевленно говорил. Ечен смотрел на эту фиолетовую башню оглушительного раската грома Сюэн и немного вздыхал. Эта фиолетовая башня оглушительного раската грома Сюэн выглядела, как одна башня катапульты, однако стреляла она световыми шарами оглушительного раската грома. Ечен только что видел, что после того, как тот световой шар взорвался, Те огромные рабы были очень раздражены и полностью потеряли направление. Неизвестно, какого рода принцип был применен при изготовлении этого предмета. До этого еще были люди, которые прибыли со звезды Тянь-Юань, и мы тоже их спасли и завели сюда. В скором времени ты сможешь с ними встретиться, сказал Цзыянь. У вас на звезде Тянь-Юань неожиданно есть так много культиваторов на границах Шаньхуан, и к тому же я слышал, что у вас есть 10 культиваторов на уровне Шишень. На нашей звезде Цзыюнь, начиная с давних пор, зародилось всего лишь более 100 Чжаньхуаней, а в настоящий момент есть всего лишь 3 Чжаньхуаня и 1 Шишень, который руководит нашей звездой Цзыюнь. Тот уважаемый господин уже прожил более 5000 лет и сейчас уже сильно состарился. Оказывается, коренные жители этой звезды называют эту звезду звезда Цзыюнь, но больше всего неожиданным для Ечина было то, что звезда Цзыюнь была намного слабее в военных силах, по сравнению со звездой Тянь-Юань. Ечен спросил, а у вас есть владыка звезды? В эпоху Тянь-Юаня военные силы звезды Тянь-Юань тоже были очень низкими, вплоть до того, пока владыкой звезды не стал Син-Сюань. Только тогда военные силы звезды Тянь-Юань достигли пиковой точки. Несмотря на то, что сейчас звезда Тянь-Юань пришла в упадок, однако, как минимум на ней было 10 шишеней и более 100 чжаньхуаней. Глава 616. Три вида предков дьявола. Владыка звезды. На нашей звезде никогда не зарождался владыка звезды, и на протяжении нескольких десятков тысяч лет никто не смог установить связь с душой звезды. До этого, на нашей звезде Цзыюнь было очень безопасно, и не происходило никаких бедствий, вплоть до того дня, который произошел 10 лет назад. Осколки от одной звезды ударились об фиолетовый кольцевидный звездный туман звезды Цзыюнь, и вслед за этим бесчисленное количество огромных рабов вторглись в наш дом. Бесчисленное количество городов были разрушены, и в живых остались только мы. Вспоминая события тех лет, в глазах Цзыяна была грусть, а тон речи стал немного мрачным. Страшно вспомнить все то, что тогда происходило. А сколько еще у вас выжило человек?